Глава 16. Выпотрошьте брюхо, вспорите мне пах. Меры, принятые для защиты порта и предотвращения высадки неприятеля, оказались бесполезными. Корабли Гэрольфа подошли с севера, к пустынному, неприютному берегу, где их никто не ждал. Старик-рыбак и его жена, которые жили там одни, оторванные от мира, первыми увидели их и долго не могли понять, не мерещится ли им это. Старик крошил в похлебку черствый хлеб и смотрел в окошко. Над Серым морем только-только занимался день. «Глянь, Вильма», — вдруг сказал он, и рука его неподвижно зависла над миской. «Вроде парус в море. Вон там, на горизонте». Вильма, возившаяся у плиты, подошла и села за стол напротив него. Оба прищурились, вглядываясь вдаль. «Да, верно. Бурый парус. А вон и еще один». Старик все-таки принялся за еду. Он медленно подносил ложку ко рту и с хлюпаньем втягивал жижу. Несколько минут только эти звуки нарушали тишину. Потом он сказал: «Вильма, их там с добрый десяток, видишь?» «Вижу. Они сюда плывут, к нам». За 60 лет совместной жизни они частенько вот так смотрели в это маленькое оконце, но никогда еще не видели подобного зрелища. Оно нисколько не испугало их. Они продолжали наблюдать с отстраненным любопытством, как будто бы смотрели вместе один и тот же сон. «Вильма, а теперь их, по-твоему, сколько?» «100?» «Да, пожалуй, столько и есть. Около сотни». Скоро паруса заслонили весь горизонт. Когда они приблизились, стало видно, что они цвета земли. Тут флотилия повернула на восток и проплыла мимо берега. «Пошли», — сказал рыбак. «Идем туда, я хочу посмотреть». Не так уж далеко от их дома берег был отлогий, единственное место, где можно было причалить без риска. Старик со старухой, хорошие ходоки, добрались туда меньше, чем через час. И теперь смотрели с холма, как с кораблей в строгом порядке сходят и сходят сотни конников в кирасах и строятся на берегу в эскадроны. Рыбак с женой не знали, что делается в стране. Без опаски они спустились по склону навстречу вновь прибывшим. «Вы откуда вы?» — спросила старуха. «С большой земли», — ответил конник с каской под мышкой. Вильме он понравился, такой молодцеватый и голос приятный. Она подумала, что будь она на 60 лет моложе, с большой земли... Восхитилась она и к нам в гости. «Можно и так сказать», — засмеялся солдат. «Экая ты у меня дура», — укоризненно сказал рыбак, качая головой. «Не видишь, что ли, что они нас завоевывают? А, молодой человек, ведь завоевываете, да?» «Тоже и так можно сказать, дедуля. Давайте-ка в сторонку, а то как бы вас не сшибли». «Вот так-то, что я говорил», — заключил старик. Прямой путь через оледенелые горы центральной части острова был более чем опасен. Гэрольф не стал рисковать. Он приказал своим войскам двигаться вдоль моря. Еще до вечера они должны были дойти до порта, а на следующий день и до столицы. И взять ее до темноты. Пешие отряды шли впереди, за ними конные. Войско было не таким уж и многочисленным, всего 5000 человек, но все хорошо вооруженные, вымуштрованные и испытанные в боях. Они двигались сомкнутым строем, и в каждом их шаге чувствовалась уверенность в победе. Позади колонны везли пушки, не менее десятка. Каждую тащила четверка лошадей. Кители еще до полудня сообщили о вторжении. Весть долетела через горы, переходя из уст в уста. Ее несли, сменяясь, скороходы, сани, верховые. На военном совете было решено беспрепятственно пропустить неприятельские войска до определенного места, где дорога от порта к столице пролегала по глубокой, с крутыми склонами долине, скорее похожей на овраг. Это место называлось «Утес Великанша». Рассказывали, что когда-то там жила великанша и сидела на обрывистом утесе над оврагом. Иногда она подходила к церкви, и стоило пастору, стоящему на кафедре, поглядеть в окно, манила его рукой. От этого у пасторов мутилось в голове, они теряли рассудок, и вместо того, чтобы продолжать проповедь, восклицали: «Выпотрошьте брюхо, вспорите мне пах, хочу с великаншей кувыркнуться во враг, кишки и молоки выпустите мне, то-то мы славно порезвимся на дне». Потом несчастные выскакивали из церкви и бежали за великаншей к оврагу, там они бросались с обрыва вниз, и что с ними было дальше, никто не знал. Там и решено было дать бой. Никто, конечно, не надеялся, что солдаты Геральфа обезумеют, как те пасторы. Расчет состоял в том, чтобы дать неприятельскому войску растянуться, а тогда обрушиться на него сверху. А если остановить его все-таки не удастся, встретить его уже сколько-то ослабленным на выходе из долины в чистом поле. Все силы, стянутые в порту, в столице, рассредоточенные по острову, весь остаток дня двигались к утесу Великанши. К вечеру там собрались все боеспособные мужчины Малой Земли. Сначала встали лагерем на равнине. Всю ночь горели костры. Люди жались к огню, сидя спина к спине, чтобы не замерзнуть и урвать часок-другой сна. Перед рассветом три роты выступили, чтобы занять позиции на высотах. С трудом одолев заснеженные каменистые кручи, они увидели далеко на востоке догорающие огни вражеского бивуака. Потом погода переменилась. Начался мелкий дождь, частый, холодный. Восточный ветер зарядами швырял его в лицо. В 10 метрах невозможно было ничего разглядеть. Казалось, вернулась ночь. Геральфа непогода не остановила, а даже оказалось ему на руку. Он немедля двинул свою армию по оврагу. Солдаты Малой Земли, засевшие в засадах на кручах, почти ничего не видели сквозь непроглядную завесу дождя. Они дали наугад несколько залпов, впустую пропавших в серой мгле. Не прошло и часа, как неприятельское войско в полном составе миновало узкий проход. На равнине тем временем солдаты месили ледяную слякоть, в которую превратился снег. Верхом ехали только офицеры, в том числе Китиль, призывавший людей набраться терпения. Скоро бой. Бой и начался, едва немного просветлело, но совсем не так, как предполагалось. Удивительно близко и явственно прогремел раз, потом другой, и в следующие же секунды два ядра прошили ряды, отрывая конечностью оказавшихся на их пути солдат, которые гибли, не успев даже вступить в бой. Чудовищная реальность, представшая во всей своей наготе, открыла дорогу панике. Слышались крики ужаса. Значит, вот что такое война. Кровь и грязь? И смерть? Когда врага и в лицо еще не видишь? И тут пошла в атаку кавалерия Геральфа. Первый ряд солдат, как положено, опустился на колено, и атаку встретили дружным залпом, заставившим противника отступить. Но радость была недолгой. Два других эскадрона, быстрых и маневренных, уже заходили в обход. В просветы между дождевыми зарядами было видно, как они движутся один на север, другой на юг, чтобы атаковать с флангов. «Построиться в каре!» — приказал Китиль, и офицеры поскакали в разные стороны, чтобы руководить маневром. Не обошлось без путаницы и суеты, но в конце концов войско выстроилось в кривобокий квадрат. Такое мог бы нарисовать неумелый ребенок. Каре получилось примерно 200 на 200 метров. Китиль и его адъютанты поместились в середине, чтобы оттуда командовать всеми действиями. Первые атаки удалось успешно отразить, но это был лишь кажущийся успех, потому что неприятель довольствовался тем, что приближался едва на расстоянии выстрела и, подставившись под почти безопасный залп, отступал. Скоро пороховой дым, смешавшийся с моросью, стал таким густым, что не позволял следить за передвижениями неприятеля и упреждать атаки. Перезаряжаемые в спешке мушкеты все чаще давали осечку. Кавалеристы Герольфа возникали откуда ни возьмись, все ближе и в большем количестве. Они потрясали саблями, всем своим видом, вызывающе заявляя: «Погодите, скоро отведаете наших клинков». Китель видел, что все пошло не так с самого начала. Он-то рассчитывал, что во враге захватчики понесут большие потери. Расчет не оправдался, и теперь пришло время воплотить в жизнь слова, которые он произнес в совете несколько недель назад, и которые все еще болью отдавались у него в голове. Надо сражаться. Первая брешь в обороне была пробита с южной стороны каре. В прорыв устремилась сотня конников, рубя саблями направо и налево. Так начался последний акт трагедии. Солдаты увидели врагов, когда те, возникнув из густого дыма, уже обрушились на них. Они не успели перезарядить мушкеты и могли отбиваться только штыками. Но это было не самое подходящее оружие, чтобы пешим сражаться с конными. Они были опрокинуты, смяты, растоптаны. Каре больше не было. Ряды смешались. Отступающие натыкались друг на друга, сбиваясь в беспорядочную толпу. Некоторые, потеряв голову, продолжали стрелять и в сумятице попадали в своих. Приходилось кричать на них и силой отнимать оружие. Но другие сражались отважно. Они уворачивались от сабельных ударов и сами, кто во что гораст, пускали в ход штыки. Некоторым удавалось даже голыми руками стаскивать всадников с седла и навязывать им рукопашный бой. Спешенные кавалеристы, неуклюжие в своих кирасах, в этих жестоких поединках, как правило, погибали. Снова забрезжила надежда. Китиль поспевал всюду, собирая разрозненных, подбадривая одних, воодушевляя других. Он поражался мужеству своих людей. Ни один не помышлял о бегстве. Всего несколько недель назад они мирно трудились, кто в мастерских, кто на рыбачьих суденышках, а то и тянули тросы библиотечных тележек. И теперь в этом страшном, раскисшем поле они сражались за свою жизнь и за малую землю против превосходящих сил врага. И ни один из них не помышлял о бегстве. Китель не мог больше оставаться в стороне. Он соскочил с коня и выхватил из ножен свой меч. «Китиль!» — крикнул кто-то. «Ты что делаешь? Твое место не здесь, оставайся в седле!» Не слушая, он ринулся в гущу битвы. Приутивший было дождь спалил с удвоенной силой. Ливень безжалостно хлестал сражающихся, стекал по кирасам всадников, по конским бокам, по лицам. Люди поскальзывались, падали, вставали все в грязи, обогренные своей или чужой кровью, недоумевая, как это они до сих пор еще живы. Бой кипел с неослабевающей яростью по меньшей мере час. Китили представить не мог, что можно вот так стоять насмерть. Он видел, как гибли рядом с ним друзья, с которыми он вместе рос. И не такие близкие, совсем незнакомые люди. В какой-то момент на глаза ему попался молоденький парнишка, сын его соседей. Бедняга стоял на коленях, сгорбившись, весь дрожа. «Ты что?» — окликнул его Китиль. «Вставай!» Мальчик, ему еще и 17 не исполнилось, беспомощно повел плечами и правой рукой приподнял и показал левую. Зияющая рана рассекала ее от локтя до кисти. «Я ранен», — сказал он. «Куда мне теперь?» Вопрос убивал своей простотой. Боль стиснула Китилю горло. Как ему хотелось бы ответить: «Иди туда! Там тебе окажут помощь». Но идти было некуда. Впереди шел бой, позади и кругом. Везде шел бой. «Господи», — подумал Китель, — «что я наделал?» Впервые он усомнился в своем решении. Юный солдат был из тех, кому форма не досталась. Его домашняя одежда, насквозь промокшая, свисала лохмотьями. Проливной дождь смывал кровь, и она все текла из раны. Китиль в растерянности опустился на колени рядом с ним. «Это заживет», — сказал он, — «потерпи. Скоро все кончится. «Да, скоро все кончится», — согласился мальчик. Ни тот, ни другой не знали толком, что они под этим подразумевают. «Не уходите от меня», — попросил мальчик. «Не уйду», — обещал Китиль. Он продолжал сражаться, стараясь не удаляться от этого места. При каждой возможности он оглядывался на своего подопечного, чья склоненная фигура походила теперь на осевшую, готовую рухнуть глиняную статую. После недолгого затишья неприятель предпринял еще одну сокрушительную атаку, которая пробила последнюю линию обороны Малой Земли. Вновь разгорела жестокая битва. Сабли полосовали, кромсали, рубили живую плоть. Китиль едва увернулся от удара подскакавшего вплотную всадника. Раздосадованный неудачей, тот развернул коня и замахнулся снова. Китиль прочел в его глазах смертоносную целеустремленность. Он раз за разом уворачивался или парировал удары, но в конце концов сутолоки битвы лошадь двинула его крупом и сбила с ног. И только он приподнялся, его противник рубанул саблей пониже плеча, а потом еще раз, по голове. От боли и силы удара он рухнул на землю, потерял сознание. Противник, должно быть, счел его убитым. Во всяком случае, он усмирил взбрыкавшую лошадь и, обогнув тело, поскакал своей дорогой. Привел Кителя в чувство холодный дождь, сеявший в лицо. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где он и что с ним. Кругом простиралось безмолвное теперь поле битвы. Он удивился, что совсем не чувствует боли, ни плечо, ни голова не болели. Но первая же попытка пошевелиться едва не привела к новому обмороку. Чуть поодаль знакомый раненый мальчик лежал в какой-то нелепой позе, уткнувшись носом в грязь. Из-под задравшейся одежды виднелась полоска голой белой спины. Он был явно и безнадежно мертв. «Прости», — прошептал Китиль, — «прости меня. Я не хотел этого. Я не хотел всего этого ужаса. Я хотел только, чтобы мы не потеряли душу. А твоя из-за меня рассталась с телом». Час проходил за часом. Дождь все моросил, не переставая, мелкий, холодный. Китилю был виден вдали или только мерещился в тумане утес великанши. В памяти всплыли все слова и предания и привязывались, как назойливый припев. «Выпотрошьте брюхо, вспорите мне пах. Хочу с великаншей кувыркнуться во враг. Кишки и молоки выпустите мне. Хочу с великаншей. Выпотрошьте брюхо». Время от времени он слышал чьи-то стоны, то где-то рядом, то подальше. Уже совсем стемнело, когда тишину нарушил стук колес. Что-то дребезжало, скрипело, судя по всему, телега, запряженная одной лошадью. «Эй, есть кто живой?» — окликнул чей-то голос. «Есть. Здесь», — собрав остаток сил, отозвался Китиль. «Где? Ничего не видать». «Я тут». Трое санитаров осторожно подняли его и перенесли в телегу, где уже лежало человек 10 раненых. Укрыв его одеялом, самый младший наклонился к самому его лицу. «Я вас узнал. Вы ведь Китиль, да? Ни о чем не беспокойтесь, сударь, довезем в лучшем виде». «Тут мальчик лежит, вон. Видите? Возьмите его, прошу вас». «Да он же мертвый, сударь». «Знаю. Просто... мне не хотелось бы оставлять его здесь». Победоносная армия Геральфа к вечеру вступила в столицу. В городе оставались только старики, женщины и дети, попрятавшиеся по домам. Отряд, оставленный для защиты дворца, оказал отчаянное, но тщетное сопротивление. Большая его часть полегла на месте. Легко справившись с этой обороной, победители с торжествующим гиканьем влетели прямо на конях в парадный двор. Сам Геральф прибыл только к ночи. При свете факелов, под аплодисменты соратников, он взошел по дворцовой лестнице и проследовал к тронному залу. Ключ пришлось поискать. Халунд много лет там не бывал, предпочитая проводить время в библиотеке или в зале совета. Новый владыка Малой Земли широким шагом, выпятив подбородок, пересек зал и уселся на трон, небрежно, словно на кухонный табурет. «Каково вам сидится, господин Геральф, на новом месте, где сиживало до вас столько королей?» — театральным шепотом осведомился один из его военачальников. «Мне?» «Отлично», — провозгласил Геральф. «Чем моя задница хуже ихних?» Взрыв здорового солдатского гогота приветствовал первую остроту нового государя.